как трудно в таких случаях прорвать сомкнутые ряды немцев и как умело обороняется при отступлении такой отряд, отбиваясь от врага, как окруженный собаками вепрь-одинец. Зато он обрадовался, узнав, что немцы от них не больше, чем в четверти мили, заключив из этого, что высланная им в обход часть отряда уже зашла врагу в тыл, и в случае его поражения не выпустит живым ни одного человека. Охранение мало смущало Збышка. Он уже отдал приказ своим жмудинам спокойно пропустить его вперед. Если же кнехты вздумают углубиться в лес, переловить их потихоньку всех до единого. Последний приказ оказался лишним. Охранение вскоре подошло к отряду. Жмудины, укрывшиеся за корневищами, поближе к дороге, ясно видели, как кнехты остановились на повороте и начали о чем-то переговариваться. Начальник, плотный, рыжебородый немец, знаком приказал им замолчать и стал прислушиваться. С минуту он явно колебался, не свернуть ли с дороги в лес. Но, услышав только, как долбят дятлы, решил, что если бы в лесу укрылись люди, птицы не трудились бы с такой беспечностью. И, махнув рукой, повел отряд дальше. Збышка выждал, пока немцы не скрылись за следующим поворотом, а затем во главе тяжело вооруженных рыцарей подошел к самой дороге. Среди прочих были тут Мацка, Чех, двое шляхтичей, три молодых рыцаря из Цеханова и человек 20 лучше вооруженных жмутских бояр. Укрываться не было больше особой надобности. Избышка решил при появлении немцев тотчас выдвинуться на середину дороги, броситься на врага и прорвать его ряды. На минуту воцарилась тишина, нарушаемая только обычным лесным шумом. Но вскоре с восточной стороны дороги донесся шум голосов. Сначала смутный, отдаленный, он постепенно приближался и становился все явственней. В ту же минуту Збышка вывел свой отряд на середину дороги и построил его клином. Сам он стал во главе отряда, а Маска и Чех непосредственно за ним. В третьем ряду стояло 3 человека, в следующем 4. Все были хорошо вооружены, правда, им недоставало ротовищ, то есть длинных рыцарских копий, но в лесу эти копья были бы большой помехой. Зато в руках у рыцарей для первого натиска были жмутские копья покороче и полегче рыцарских. Глава насторожился и, прислушавшись, шепнул Мацку. «Поют! Черт бы их побрал!» «Странно мне, почему это лес впереди смыкается, а их что-то все еще не видно», — заметил Мацка. Збышка, полагая, что дальнейшие предосторожности излишни, и можно уже громко разговаривать, повернулся и сказал. «Это потому, что дорога идет вдоль реки и часто делает повороты. Мы встретимся неожиданно, да оно и лучше». «А песню поют веселую», — заметил Чех. Немцы и в самом деле пели вовсе не благочестивую песню. Это было ясно по напеву. Прислушавшись, можно было определить, что поет всего человек 20, а остальные только подхватывают припев, который как гром разносится по лесу. Так веселые и жизнерадостные шли немцы навстречу смерти. «Скоро мы их увидим», — сказал Мацка. При этом лицо его потемнело и приняло волчье выражение. Неумолим и упорен был он, да и до сих пор еще не разделался с немцами за ту стрелу, что вонзилась ему в грудь, когда он ехал к магистру с письмом от сестры Витовта. И теперь в нем все кипело, и жажда мести владела им. «Не сдобровать тому, кто первый сшибется с ним», — подумал глава, бросив взгляд на старого рыцаря. Но тут порыв ветерка явственно донес припев, который немцы повторяли хором. «Тан-тарадай, тан-тарадай». И вдруг немцы оборвали песню. Услышав с обеих сторон такое шумное и громкое карканье, точно в этом уголке леса,